Человеческий фактор везде проблемен, и в социальной среде тем более. Активные люди – благо и надежда страны, на ее подъем и развитие превращаются в противоположность, когда предоставленные лишь страстям своего естества используют силу ума и стремления души на удовлетворение личных представлений о должном. Правота в таких случаях довольно относительна и весьма проблематична, а вред от стихийности порывов человека, особенно если он занимает важный пост, конкретен и очевиден. Нет ничего страшнее и опаснее субъективированной политики. Тогда резонерство переплетает намерения и, будучи переложимо на язык толпы, выгуливает себя самое на улице, превращаясь в самое неприемлемое и разрушительное из действий – политиканство. Дело ведь не в том, что люди чего-то хотят, дело в другом. А вправе ли люди хотеть то, чего они хотят? Странным было бы сушить зерно под дождем или поливать соль водой, чтобы она проросла, но ведь точно таково любое людское намерение, когда мотивы желания отделены от его целесообразности и последствий. Отдельное лицо не должно вмешиваться значимо в государственное управление. Указывать здесь отсебятинным перстом все равно, что влезть указательным пальцем в часовой механизм. Тут, что бы ни сделал, все равно навредишь. Да, политика – это архитектура характеров, но даже красивый кирпич не на своем месте может упасть на голову. Среди заветных человеческих желаний научиться эффективно общаться – одно из сильнейших. Литература по этому вопросу наиболее покупаемая. Интерес ко всякого рода советам и рекомендациям в этой сфере и повышен, и как-то по-особенному активен. Считается, что общение сродни школьной арифметике выучил набор правил, и все, дорога в коммуникацию открыта. Дальше проще. Подбираешь к людям ключик, исхитряешься овладеть палитрой манипуляций и, что еще, весь мир у твоих ног. Тот, кто знает людей, тот властелин в жизненных преуспеяниях. При всей возможной упростительности это, скорее всего, так. Но есть нюанс. И если его принять, а как иначе, то резюмировать придется уже противоположное. Не такое, чтобы совсем, однако, тем не менее. Одним из законов общения есть и является тот, что общение осуществляется. В нем нет ни вечности, ни абстрактной необходимости, ни ко всему подходящей универсальности. Мы не живем в общении, но мы вступаем в него и при случае можем выйти. В свете такого факта общение соучаствует в реализации наших планов и когда функции выполнены, прекращается. Общение – инструмент сближения людей, то есть некоторое фоновое взаимодействие индивидов, культурное, политическое, экономическое. Создаются семьи и сообщества, выживание. И здесь, чтобы сближаться, сосуществовать, рядомничать, искусство не требуется. Это уж когда у нас возникают личные планы, а окружение к ним не готово или не очень нас приемлет вместе с ними, то приходится о проблеме находить практические пути в лабиринте хитросплетений и взаимовлияния людей в ходе и в процессе их совместной жизни. То, что общение полагательно и тем зависит от намерений и их соучастников, видно из наших же поступков, безусловно, искреннего плана. Я имею в виду зачертное поведение. Уход из жизни, подготовка к нему, способ послесмертных гарантий самобезопасности лучше всего рисует и свидетельствует наше подлинное человекостремление. Уж там, где живому терять нечего, умирающий чувствует, чего можно ждать от людей, и искусство ума он полагает не на общение, а на избегание его. Общение людей ассоциирует. Но из-за этого мы слишком приближаемся друг к другу, ввиду чего окружающие знают нас и о нас более, чем надо. Кроме того, упрощается доступность, и в итоге возрастает опасность чужого проникновения в нас, в душу, в интим, в то, что наше и на всеобщее обозрение не рассчитано. Быть на виду в засвеченности при жизни — это еще как-то терпимо, и все из-за неизбежности. Но после смерти мы тверже такие, какие мы от природы, холодные, расчетливые, неуступные. Вот и делают, строят, создают люди такое, что защитной оболочкой однозначно экранирует их, скрывая от никаких неродных глаз и рук. В слове «общение» выдается выжидательностью начальное «оп», в нем чувствуется весомость подоплекового значения, обхват, объемленье. Наше приноравливание к другим — фактор комфортности выживания, но это не природное. Любить других, хотеться ими или к ним — это внечертное, но зато хорошо испрактикованное. Но только, что люди никогда не должны забывать, сами они сами, пока они сами. Из-за этого ожидание смерти может быть даже скорее жизненнее, чем жизнь. В жизни мы играем в игры жизни, а после смерти... Да, поскольку зажизненное искреннее всего, то демонстрация истинных впечатлений от других — показатель степени целостности общества. Я думаю, что показатель единства никогда не есть величина перемножение наличных устремлений каждого к другим каждым. Произведение математически безупречное в науке жизни имеет и величину другую. Как думы о думах не равны их совокупности, ибо то, чем осуществляется данное действие, не участвует в процессе и тем создает невыяснимую разность, так и общение. На поверхности оно союзно, а в более углубленной рассмотренности всего лишь да, лишь от всего. Примем же и уясним. Клей соединяет все не друг с другом, а с собой, и этим держит соединенное в связи. Общение — это средоноситель расстоятельных, близко приближенных существований. Взмах руки в комнате, и птичка, присевшая было на подоконник за окном, тут же вспорхнула и улетела. Ее поведение таким будет всегда, оно предсказуемо, неизменно такое. Люди в своих реакциях на большинство основных раздражителей тоже вполне определенны. В стандартных ситуациях даже нестандартные люди стандартны. Вспомним. Дары застилают глаза мудрых или... Привлекательная женщина привлекает, то есть мы сами носим в себе то, что направлено против нас. Нападение — это доставить повод другим почувствовать нашу слабость. Людям свойственны многие, так сказать, слабости, и любую человеческую черту, если она проявляется в выступающей, можно использовать против ее носителя. Все особые игры на предмет использования таких наших свойств отнюдь не в пользу нам, я называю, спекуляциями. Подтверждений тут вроде как и искать не надо. Многие примеры, что называется, на слуху. Вот хотя бы этот. Наполеон достиг своего величия не столько потому, что он усиленно изучал стратегию, сколько благодаря блестящему знанию проявления человеческих характеров в войне. Уже его первые шаги свидетельствовали о знании психологии. Будучи офицером-артиллеристом в период осады Тулона, он установил батарею на столь выдвинутой вперед позиции, что казалось для ее обслуживания не найти солдат. Но он высоко над батареей повесил плакат с надписью «Батарея бесстрашных», и на ней никогда не было недостатка в солдатах. Арчибальд Уэйлвилл. По поводу интриги ситуации. предрасположенности к ним, да и самого осуществления. Весьма важно вот что понять. То, что происходит и случается, принимается и делается не нами, оно ведомо, влекомо и исполнимо внешними обстоятельствами, людьми ли, узором проблем в близкой от нас среде, накалом страстей относительно каких-то событий и прочего, которые, входя в нас или марионетизируя, делают нас бедолажными исполнителями чужой проблемозависимости и оттого злоносности. Мудрость зовет избегать нас неприятностей, но это и есть главная ошибка мудрости, ибо жизнь без неприятностей и не бывает, и не может, и не должна быть. Без неприятностей, увы, только смерть. В своем общающемся взаимодействии двое лишь кажущиеся представляются находящимися, так сказать, один на один. Между ними всегда есть некто третий, который и не таится вовсе, просто он незаметен. Это условности, обычаи, традиции, культура, образование, социальный статус, факторы имущественного и рангового неравенства, языковой барьер, диспозиция, намерения, интересы. Из-за этого третьего мы друг друга стесняемся, из-за него робеем и боимся, а то просто не понимаем или понимаем не так. Последний момент тем более важен, что позволяет иначе, чем до сих пор, взглянуть на бываемые наши неудачи и проколы. Оказывается, порой они запрограммированы. Встревание в межчеловеческую контактность социального фактора способно путать все карты, и нам, вместо того, чтобы по привычке винить в незаладившемся деле себя или другого, надо просто внимательнее всмотреться в ситуацию и принять, что всегда есть внешние ограничения тому, что мы хотим. Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим. Бернард Шоу. Прочитав эту мысль, многие, возможно, задумаются и правильно сделают. Идея нашей совместной жизни, безусловно, требует больше молчать, чем говорить, не разглашать чужие секреты, не демонстрировать без нужды свои ум и превосходство. Но совместная жизнь — это не одно слово, а два, то есть обращать надо внимание не только на совместное, а и на жизнь тоже. И вот как раз жизнь, в первую очередь наша, как цель и смысл этой-то самой совместности, ведь неинтересный, серый, невзрачный, ничем не примечательный человек никому не нужен, так как ни пользы от него, ни счастья, ни радости, требует от нас той самой активности, той отклонимости от канона в поведении, которую принципы общения нам не рекомендуют. Ну и чтобы вы выбрали, какой узор межчеловеческого бывания предпочли, если бы захотели себе памятник после смерти? Ответ на этот вопрос и есть гарантия того, что прочесть эту книгу об интригологии стоит. Ведь, прочитав такую книгу, поймешь, что общение — это не только исполнять то, что традиция выработала, но и то, что новизна влечет делать. Разбаланс здесь неизбежен, поскольку наступающий день всегда приоритете перед заканчивающимся. К тому же, кто решил, что общаться — это лишь мазать медом уста и лить елей на уши? Общение и плодотворное прекрасно только в гармонии, в единстве всего комплекса компонентов нашего поведения. И как тут не вспомнить Блеза Паскаля, который неустанно повторял открытый им принцип обязательности во взаимодействии. Опираться можно только на то, что сопротивляется. Перчик в характере, соль в шутках, кислинка в правдивости — все это нужно, как нужны и критика, и возражение, и стойкая непреклонность в отстаивании своего. Пусть трава гнется, а ветер, он должен дуть. По поводу расхожего обращения ко всем нам и назидающего как самое необходимое и правильное поведение «любите людей». Странное требование, если учесть, что оно подразумевает совершенно чужих людей. Ведь любить можно только самых близких тебе окружающих – маму, братьев, сестер, отца, бабушку с дедушкой. Растворить отношение к ним в отношении ко всем остальным вряд ли верно. Мало того, что исчезнет принцип разделения свой-чужой, у родственников будет отнято самое дорогое для них право – мои особые доброта и теплота, даримые только им. Что же до других людей, то им от нас нужны забота и чуткость, показ соблюдения их суверенитета и личностного, и территориального, и интеллектуального. Не покушаться на профессиональные достижения и дружеские привязанности всех вокруг меня людей, тех, с кем я так или иначе соприкасаюсь. Вот моя обязанность. Приторная слащавость и преувеличенная педалированность чувств только вредят общению. Во-первых, все понимают, что это не искренне. Во-вторых, оно никому и не нужно. Всем им, чужим, от нас нужна не любовь, а самое простое и самое необходимое — видимая гарантия безопасности, то есть дружелюбный настрой и обычное бережное внимание. Мы ведь не должны переступать черту. Если вдруг незнакомый мне человек отметится ни с того ни с сего возлюблением меня, я опасливо насторожусь. С чего бы это? А действительно... С чего бы это? Однажды Аристотеля попрекнули, что он подал милостыню человеку дурного нрава, на что получили следующий ответ. «Я подаю не нраву, а человеку». Для нас этот эпизод существенен, даже очень, ибо не все тут... так игриво просто, как это представлялось скорому на изречение греку. В обществе нет людей, личностная ситуация возникает лишь тогда, когда свет исследований направляешь на себя. В обществе есть только носители поведения, и добираться до человека — это равносильно, что в телевизоре пытаться добраться до электронного луча в трубке. Попытка контачить с ним во время действия только усугубит дело, показ изображения. А настраивать телевизор надо не по программе живой картинки, а по контрольному изображению, тест таблицы. То есть плохое следует корректировать не подручно и не как придется, а специально, в специальном месте и специальными средствами. В мнении недругов о нас. Есть правда нашего неумения жить. Там, где двое приходят к соглашению, третья сторона бывает обманута. Карл Ирзиковский. Злые языки страшнее пистолета. Грибоедов. Клевета похожа на докучливую осу. Если у вас нет уверенности, что вы тут же на месте убьете ее, то и отгонять ее не пытайтесь. Не то она вновь нападет на вас с еще большей яростью. Никола Шамфор. Жить по велениям совести — все равно, что вести машину, нажимая на тормоза. Бат Шулберг. Несчастье, как известно, убивает человеческое достоинство. О таких вещах каждому полезно задуматься. Это уж такой закон, жестокий, неумолимый. И пусть даже человек твердит себе, что пострадал безвинно, все равно он сам себя презирает за свое несчастье. А между презрением к себе и пороком существует чудовищная взаимосвязь. Они питают друг друга, подыгрывают друг другу, тут Бог знает, что творится. Томас Манн. Эмпатизация отношений. К примеру, тучная женщина примеряет в магазине платье. Оно ей, естественно, идет. Толстой женщине любое платье не идет. Видя ее растерянность при взгляде на себя в зеркало, продавец мог бы сказать ей, что она жирная, что она как корова и тому подобное. Но он вышколен и потому говорит так. «Вы полагаете, что это платье восполнит?» Тут мы имеем великолепный образец вопроса на уровне эмпатии, то есть в чувствовании беспокойства другого. Кстати, это пример интриги инверсии — говорить, чтобы не сказать. Злой человек земли недолго съедает. Его съедает собственная злость. Юсуф Баласагунский. Однако, какая важная мысль, никем никогда еще не высказывавшаяся, приплодотворнейшая и путеводная, как полярная звезда. Дело в том, что действительно, долго злым быть никто не может, поскольку у зла есть истребительное начало, его передерживать в себе нельзя. Для нас зло — обычная вещь, как дурной запах, как презренные ежедневные проявления внутренних органов, как возбуждающий адреналин или повышенная кислотность. Все это выбрасывается наружу. Мы ведь не интересуемся стрессом чужих насосов или как реагирует на наши отбросы окружающая среда. Зло тоже отдается всем другим. Не будем угнетать себя за то, что мы так делаем. Как говорится, таковы мы, и этим все сказано. Диоген Синопский, если бы он не был оригинальным, то есть таким, каким он мог и хотел быть, никогда бы не остался в памяти человечества. А для индивида это всегда важно, ведь это есть признание его самоценности и отличия от всех. Да, он не делал пакостей, зла и подлянки, не занимался подковерными и закулисными распасовками. Но это вовсе не значит, что он не был интриганом, был, да еще каким. Только в силу личных обстоятельств он интригу перевел из сферы поведения в сферу умственную и здесь уже дал волю своим желаниям, круша и милуя, убирая и воспитывая. Делал, что хотел, манипулировал в свое удовольствие. Добиться своего там, где тебе этого не дают, или по какой-то другой причине нельзя или невозможно, можно только через интригу, и иного способа нет. Вот смысл и жизни, и поведения. Нужно пожертвовать многим, чтобы спасти все. Тадеуш Костюшка. Сраженные интригой мы часто спрашиваем себя, где мы поступили неосторожно или как-то не так, что дали ей повод. Не корите и не вините себя. Интриге повод не нужен. Дело в том, что она сама себе создает поводы. Есть закон Сенеки, который стоило бы помнить. Чужое нам, а наше другим больше нравится. Появившись на свет, и нечто имущественное или льготовое, или что-то из благ заимев, мы тотчас же попадаем в, так сказать, картотегу интриги, ее базу данных. А уж когда и как она этими обретениями воспользуется, то игра случая и нашего от незнания способствования этому случаю. Интригу не надо бояться. Понятно, она стреляет метко и точно, и своего не упустит. Своего имеется в виду партнера по исполнению. Представьте себе винтовку с надетой на ствол мишенью. Это же всегда стопроцентное попадание. А что, если не партнерствовать? Берите инициативу на себя, и интригу можно победить упреждением. Учитесь интриговать, помните, река реку не пересекает. Вообще-то, когда речь идет об интриге, надо иметь в виду, что мы становимся объектом чьего-то неудовольствия, неприязни, нелюбви, отвращения, презрения, гнева. Желание кого-то истребить, убрать, одернуть, поставить на место, раз и навсегда проучить, возникает не на пустом месте. Оно следствие каких-то наших просчетов. Да-да, наших. И это надо бы сугубо иметь в виду. Затевая что-то, живя, действуя, реализуясь, мы, конечно, все хотим лишь хорошего. У нас нет обязательной цели обидеть кого-то или оскорбительно зацепить. Мы и думать не думаем настроить кого-то против себя. Зачем это нам? Успеть бы спокойно и плодотворно прожить собственную жизнь, где уж взяться времени до забот, связанных с враждой с другими. Однако все учесть не удается никогда. Ни один расчет не бывает без изъяна, порой бумерангового или рокового. Тут будет, кстати, вспомнить один пиарный ход Кока-Колы, мощнейшей американской фирмы по производству тонизирующего напитка из колы. Причем хочу заметить, и напитка хорошего, и истории вполне интересны, хотя совпадение двух позитивов лишь по недалекости или по наивности можно принять за плюс. Чуть-чуть более широкого взгляда на вещи, и сразу же заметится, что плюс — это почти тот же крест. Крест, ставимый обстоятельствами на судьбу наших замыслов. Удлинение вертикали плюса вниз — это обычное дело. Тяжесть неведения не способна парить, да и истина, как когда-то заявил Демокрит, а он действительно был мудр, скрыта на дне глубокого колодца. Внизу, то есть. Замысел рекламщиков был гениально прост. В некоторые из кенов 250-граммовых алюминиевых банок, служащих тарой для Кока-Колы, вложить в качестве сюрпризов банковские ассигнации разного достоинства от 5 до 100 долларов. Благодаря хитрому механизму, находящемуся внутри каждой банки, желанная банкнота выскакивала оттуда, словно чертик из табакерки, едва только потянешь за язычок крышки. А чтобы чудо банки на полках супермаркетов невозможно было отличить от обычных кенов, их заполняли специальной жидкостью, в принципе не предназначенной для питья, в которой плавало механическое устройство. Три первые недели торговли сюрпризами все шло блестяще. Службы маркетинга шумно ликовали. 700 тысяч чудо-банок, которые планировалось запустить в продажу, обещали стать мощным заслоном на пути соперничающей Пепси-Колы, с некоторых пор яростно штурмующей внутренние рынки Соединенных Штатов. Увы, эйфория была преждевременной. Первыми начали мутить сладкую водичку журналисты. Фирма разослала им банки с банкнотами вместо коки в качестве наглядных образцов, а они усмотрели в этом жесте подкуп и подняли страшный шум. Потом произошел досадный инцидент с самолетом, совершавшим рейс Чикаго-Лос-Анджелес. Его срочно посадили в Сан-Франциско, а пассажиров эвакуировали, поскольку кто-то из них по ошибке принял банку с сюрпризом за взрывное устройство. А тут еще в штате Массачусетс ребенок случайно выпил ту самую жидкость, которая в качестве балласта заливалась в чудо-банки, и от хлорированной воды с сульфатом аммония у него заболел животик. Около 60 обществ потребителей тотчас пригрозили в связи с этим подать на фирму в суд. Короче, гениальную операцию пришлось быстренько свертывать. Интрига зло, интрига беда. Но что делать, если другой засветился для меня негативностью? И совсем не обязательно, чтобы он стал мне поперек. Это крайность, это предел. Мне достаточно того, что он обнаружился слабостью, уязвимостью. И это значит, что дремлющая во мне бездельем сила тут же сама собой начинает течь в эту воронку. В центре. Ромб человековедения. Сверху слева. Люди жадные, надменные, насильны. Снизу слева. Люди завистливы, злы и тщеславны. Снизу справа. Люди любопытны, хитроумны, пакостливы. Сверху справа. Люди любят хулить, сплетничать, наушничать. Где-то около сотни лет назад один модный зарубежный автор настойчиво звал нас стать на точку зрения собеседника. Учиться смотреть на мир глазами того, с кем ты общаешься. Но можно ли было выполнить сей завет? Нет, разумеется. Ведь это философия для серых мышей, для людей без «я», не для личностей. Настоящий человек исходит из того, что головоломка, врач, ставший на точку зрения больного, кто он, врач или больной, не оставляет ни малейших шансов тому, кто забывает о себе. Мы обмениваемся в общении именно своим отличием, своей нужностью и своей интересностью. Ведь это же так просто. Если двое говорят об одном и том же, то один из них лишний. Так что не станем исчезаться, погребаясь под другого, но не станем мешать и другому быть собой. Хотите завоевать расположение людей, говорит французский философ Клод Гельвеций. Цените их ум. Десятилетия напролет мы радостно и с высокочтимым удовольствием цитировали эти слова. Все б ничего, да ведь только сама жизнь, то, что сегодня представляет собой общество, почти после трех веков, прошедших после Гельвеция, активно опровергают какую бы то ни было правоту вышеуказанной фразы. Ни в коем случае нельзя в процессе целевого, серьезного, длительного, принципиально важного общения подчеркнуть другому, что вы восхищены его умом. Для вас это проходная похвала, обиходная, ничего не значащая лесть, так себе простенький попутный подхалимаш. Однако не то это для другого. Для него такое наше заявление, даже при всей искренности, манипулятивное замечание, ибо в силу закона эгоизма мы во всей полноте правдивости можем ценить только себя, а всех остальных лишь в меру нашей в них нуждаемости. Наше заявление будет означать признание слабости по сравнению с ним, чем он не применит воспользоваться. Похвалите чужой ум, и вы заметите, как вам трудно станет с человеком общаться, а потом и невозможно. Интересная вещь. Коллективы, из которых уходит выдавленная ими личность. Яркая, творческая, интересная, но, по их мнению, неуживчивая. Трудная, проблемная, ершистая, неуемная, мешающая, неуютная. Впоследствии, через довольно небольшое время, начинают дрейф к самораспаду. В них происходит структурная и сильная межличностная деформация. Привыкнув бороться с одним неугодным, они после ухода его начинают бороться уже друг с другом и выживать все каждого. Гордо поднятая голова другого почему-то не радует, а раздражает. Двери общества широко распахнуты для всех, но чтобы войти в них, надо пригнуться. Каждый из нас сам для себя целый мир. И здесь, как и везде, надо уметь прилаживаться, находить общий язык, использовать приемы влияния. Когда Аристотелю сказали, что кто-то бранит его заочно, то есть не в лицо, а за глаза, то услышали от него такой ответ: «Пусть хоть бьет меня». То есть уже Аристотель, а это IV век до нашей эры, понимал, что против хулы нет плотины, и коли она есть, то терпеть ее нужно, только обязательно бы надо иметь способ самокомпенсации, успокоения. Все, что бы человек ни делал, может быть использовано против него. Защиты от интриг не существует, так же, как нет и везения на них. Рано или поздно одна из стрел настигнет нас. Ужасно, когда это происходит на пике удачи. Уж лучше подвернуть ногу у подножия горы, чем свернуть шею в конце восхождения. Тем не менее, и в манипулятивном мире жизнь возможна. В известной мере интрига может быть уподоблена случаю его неожиданности и непредсказуемости. Но ведь как бы, скажем, ни были опасны рифы, и сколько бы кораблей о них не разбивалось, плавание по морям из-за этого не прекращается. Просто осторожнее становится моряк, просто появляется ему и вспоможение в виде науки о судовождении, просто никто не шутит с бушующим морем. А если от атак, спланированных против нас чужим умом, нет щита, то предусмотрительность и упредительность всегда могут быть при нас. Злой умысел или избегают, вообще не попадая в его губительное поле или успевают расставить свои сети раньше, чем попадают в чужие. Хорошо бы делать и то, и другое на основе правильного прогноза, чего и от кого следует ждать. Вот и получается, что наука об интриге уже сама по себе есть лекарство от нее. Это означает, что с рифами борются не тем, что их выкорчевывают, а учатся уворачиваться от них, причем не толстым днищем корабля, а тонким расчетом мореплавателя. Обладание картой людской вредности, исчерпывающее знание человеческих пакостей, глубокое понимание творимого дела и всеохватный контроль над ситуациями, в которых мы пребываем, могут быть достаточными контрмерами для выживания. Это еще не панацея, но это уже почти что-то во спасение. «Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Пушкин. Любопытно же. Понимаю-то я, а чтобы сделать это, я должен искать в другом. Как же так? Мы размышляем над чужой сутью и надеемся в ней и с ней разобраться. А чего ж не говорим про свою суть? Разве невероятно, что понимание и суть нестыкуемы, и их единство разрушительно конфликтно, как, скажем, встреча дерева и ножа? Да, из дерева что-то извлекаемо. Пусть это фигурки, но это образы нами желаемого, а не деревом хранимого. Человека раздражает не лесть, а неудачные комплименты. Франсуа Ларош-Фуко. Отчего распадается дружба? От того, что пороки людей неостановимы, и рано или поздно они проявятся у любого и дадут себя знать так, что уже один не захочет знать другого. Пороки сильнее времени. Быть сведущим в науке поведения — это обученность. Иметь собственное представление о том, как, когда ее применять, — это опыт. Быть сдержанным в доверии к первому и недоверии ко второму — это благоразумие. Уязвленное самолюбие — самый расхожий посыл к интригам, причем страшным, жестоким, злым, беспощадным. Раззадоренное соперничество тоже ведет к интригам. В интриге, в том, во что она в конечном счете выливается, может иметь место и такой фактор, как возраст. Всякий старец видит себя как сумму удавшихся ухищрений, всякий юноша ощущает себя началом вселенной. Элиас Канетти. «Кто не боится людей, того и люди не боятся» — арабская пословица. Одинокий человек всегда находится в дурном обществе. Поль Валерий. Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Фридрих Энгельс. Не все одинаково пригодно для всех. Проперций. Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя. Августин. Что бы ни говорили, есть в человеке что-то необыкновенное, такое, чего никакие ученые не могут объяснить. Мольер. Человеческая природа жадна на новизну. Плиний старший. Люди свое ценят дешево, желают чужого. Саллюстий. Люди охотно верят тому, чему желают верить. Юлий Цезарь. Если бы то, чего человеку достаточно, удовлетворяло его. Гай Луцилий. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить всегда. Достоевский. Да, вот уж, вот уж. А откуда чай-то возьмется, если свету не быть? Мы начинаем все измерения от себя. В нашем алфавите все 33 буквы — это я. И нас никогда не будет волновать ничья судьба, ничья, даже если нам самим от этого будет плохо. Интриги, спекуляции, манипуляции, они корыстны эгоизмом. Один хочет жить лучше, и это желание его не считается с тем, что такое же право есть и у других. В обществе любой приоритет частного интереса наталкивается на встречность однотипного. Оттого, пока люди живут вместе, они обязаны сдерживать проявление индивидуального. Но, оказывается, есть лазейка. Вуаль интриги. Под ней, похоже, достижимо все. Но, может быть, хватит? И мы все начнем, пусть медленно, пусть не все сразу, однако очевидно и бесповоротно, прозревать. Подлинный эгоизм — это когда ты в контакте с другими заботишься о себе так, чтобы люди не сделали тебе плохо. В этом плане формула жизни выглядит так. Чтобы жить для себя, нужно поделиться частью своих и возможностей ресурсов с другими. Это договор с собой. Его принцип — половина больше целого. Гесиод. С другими лучше поделиться поровну, иначе или отнимут, или убьют. Как возникает интрига? Американский писатель-фантаст Айзек Азимов 1920-1992 годы жизни сформулировал своеобразный моральный кодекс роботов. Первое. Робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться командам, которые дает ему человек, кроме тех случаев, когда эти команды противоречат первому закону. Третье. Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит первому и второму законам. В рассказе «Лжец» писатель показывает, как робот Эрби запутался в противоречиях между нормами этого кодекса. Эрби мог читать мысли своих создателей. Они требовали от робота, чтобы он ответил, осуществятся их желания или нет. Конфликт заключался в том, что положительный ответ на вопрос одного человека диссонировал желанием другого. Согласно первому закону, робот не мог давать нежелательных ответов, но не имел права и отказать в ответе, это диктуется вторым законом. Стремясь совместить предписания первого и второго закона, Эрби стал обманывать людей. Доктору-психологу Сьюзен Келвин, влюбленный в молодого инженера Милтона Эша, робот сказал, что она тоже любима. Тщеславному математику Богерту, претендовавшему на место директора завода, который занимал престарелый доктор Леннинг, он сообщил, что директор уже подал в отставку. Когда же герои рассказа явились к Эрби на очную ставку, тому ничего не оставалось делать, как молчать. Он не мог дать ответа, который не задел бы одного из нас, замечает Леннинг. Ложь оказалась не лучшим выходом из ситуации, где и правда тоже была не в струю. Обманывая, робот все равно принес людям вред, запрещенный первым правилом. А вывод для нас — здесь тот, что и у благих намерений, и у лукавых. Итог один. Вступая в контакт, разумные существа не могут не создавать друг другу проблем, то есть ведут себя неразумно, порождая и почему-то и зачем-то то, чего хотели бы всецело избежать. И из этого, похоже, вечного парадокса пока что выхода не видится. Есть ли что-то родственное в огне и металле, в воде и песке? Нет, и никогда не было, и не будет. Но восприимчивостью все природное изначально обладает. И тогда огонь делается своим для железа, накаляя его и заставляя в побуждении быть тоже огнем. И вода тоже пропитывает песок, превращая его во влажную массу. Спекуляции и влияние, воздействие и манипуляции, закулисье и подковерье, увы, не исключение, не инородность. Они — составная часть нашей жизни. Мы не по глупости доверчивы. Сосулька не по неразумению впускает в себя весеннее тепло луча солнца. Она тает в гневе исчезновения, но в необходимости уступать сильнейшему. Мир сложен и жесток. Каждому живому существу он дал средства защиты и нападения, и яд, и быстрые ноги, крепкий панцирь и колючее тело, острые зубы и гибкий хвост, мимикрию и мгновенность взлета. У человека такое — ум, способный к нападательной распасовке и помеховой комбинаторике, с умением внедряться, поселяться и обращать других в себя. Мы уже дошли в своем развитии до такой фазы, когда в рядовой рутинной ситуации о человеке ничего не скажешь. Он просто функция из всего, что с ним делают образование, культура, обычаи, традиции, текущий социальный и политический момент. А вот если его поставить в необычную раскладку, тогда шелуха наслоений спадет, и мы сможем доподлинно увидеть, кто перед нами, то есть обнаружить и природные задатки, и истинные черты натуры, и профиль характера. Как только ты озаботишься своей безопасностью в этот момент, ты станешь нужным другим. Чем образованнее, то есть вдумчивее, серьезнее, многооглядней человек, тем он осторожнее в контактном поведении с другими людьми. Гибкость, приспособительство, обходительная тактика — как они важны в поведении, как выгодны в общении и как полезны при каждых наших соприкасаниях. Благодари, кланяйся, заискивай, льсти, хвали, давай направо и налево взятки словом, и ты никогда не будешь в прогаре. Казалось бы, так и надо вести себя, но есть но. А как быть с адреналином? Для любой самостной натуры, для каждой творческой сильной личности резкость в самозащите и отстаивании своего «я» перед другими — это обязательная и форма, и позиция их жизни. Склонение своей спины убивает в них дух, разрушает самоценность. Так что давайте поймем. Общество, само собой, и уже давно и всегда делилось и будет делиться на две группы — на тех, кому все по барабану, и тех, кто неуемен и барлив. 80-е годы прошлого века. Компания «Макрори», владеющая широкой сетью магазинов различного профиля на территории США, применила новый стиль руководства. Во взаимоотношениях людей создавался люфт такого свойства, чтобы им некуда было деться. Управляемая свобода, как я бы назвал их принцип, это то, что могло бы быть применено в интригологии. Ведь любая интрига или посягательство себя на нее есть не что иное, как ощущение вседозволенности. Именно такого ощущения у человека, у людей никогда не должно быть. Когда Ниман стал исполнительным директором компании, он незамедлительно приступил к проведению эксперимента, имевшего далеко идущие последствия. В качестве объекта он выбрал убыточное предприятие в Индианаполисе, штат Индиана. Управляющий магазином возглавил бригаду специалистов, присланных Ниманом. На первом этапе основное внимание было уделено анализу действий конкурентов. Каждый вечер группа собиралась для детального обсуждения полученной информации, совместного поиска потенциальных резервов. Через несколько недель удалось нащупать основные направления реорганизации, а на протяжении последующих 2 лет магазин постепенно превратился из убыточного в прибыльное предприятие. Механизм функционирования рабочей группы во главе с менеджером Ниман обозначил как управляемую автономию. Управляемость отражала начальный импульс, поступивший из центра в форме распоряжения о необходимости реорганизации. Автономия проявилась в неограничиваемом и ненаправляемом сверху поиске новых решений, а затем и в самостоятельном продвижении необходимых новаций. Следует при этом подчеркнуть, что перестройка не потребовала дополнительных расходов из бюджета штаб-квартиры. После этого началась реорганизация других магазинов. Их представители приезжали в Индианаполис, знакомились с находками коллег, однако для изменения прежнего порядка работы им вменялась в обязанность найти собственные решения. Как следствие, сотрудники каждого из 47 региональных отделений, включающих от 10 до 15 торговых предприятий, разрабатывали собственную модель прибыльного магазина с учетом новинок у партнеров и смежников. Такой механизм передачи нового опыта получил название «естественной диффузией». Если бы руководитель компании поручил всем руководителям отделений уже апробированные методы перестройки, его эксперимент, скорее всего, закончился бы неудачей. Сопротивление изменениям наверняка оказалось бы чрезвычайно высоким. С одной стороны, работники из бытовых предприятий резонно возражали бы против внедрения модели, не учитывающей специфику их регионов. С другой стороны, попытки навязывания чужих достижений обычно не вызывают энтузиазма и чувства гордости у персонала. Это объясняется тем, что новаторы испытывают повышенную потребность в авторстве на выполняемые ими проекты. Иными словами, социально-психологический склад новатора таков, что он с гораздо большей готовностью и эффективностью решает самостоятельно поставленные им задачи, чем навязанные извне. Данные тюремной психологии могут чем-то прояснить некоторые штрихи, особенно изгибы и зигзаги в поведении людей. Когда-то раздавленный человек, кстати, заметить, что раздавливает не звериная атмосфера мест строгой изоляции, к слову сказать, очень скучной, не может не стремиться к жестокому силовому самоутверждению. Таким внешним проявлением он, хоть для какой-то самобалансировки внутри себя, пытается подавить липкий, как смола, и мерзкий, как деготь, собственный глубинный страх. А ведь бывает еще и затаенная злость, и обида, и смертельная уязвленность, когда мы были неисправимо задеты, унижены, оскорблены. О моде. Чем выше разрез на юбке женщины, тем легче ей бежать от мужчины, но тем больше ему хочется бежать за ней. А чем глубже вырез на платье женщины, тем легче она дышит, но тяжелее мужчина. Константин Мелихан. В этом мире какую стратегию ни предпринимай, где не режь свое платье, решая свои вопросы, ты обязательно зацепишь чьи-то интересы и породишь себе заботы. Это жизнь. Это закон. То, что не может быть вечным, не может быть и до конца правым. Что вынуждает мозг быть в расположительном отношении к манипуляциям чужого ума? Это серьезный вопрос. Я отвечу так. А вы не замечали, что в слове «прямая» есть составляющая совсем другого значения – «яма»? Такие параметры содержания – очевидная сшибка, соудар. Но какой? Скрытый. Мы не замечаем подразумевания, однако мы его чаем. Хотим, ждем. Извлечение – тоже лечение, польза и здравие. То есть это стремление к необходимому. Чувствуете? Мы вышли к извечному. Вот оно, оказывается, что. Да это же прямо как лунная дорожка. Последнее занимает нас не тем, что она лунная, а тем, что глаз может пролагать дорогу там, где ничего нет, и делать то, что внушает силу тому, что и слабым-то быть не может. Что с того, что мы все время первовзорно недоверчивы? Это ведь понарошку, всегда как будто бы. Да, идя по дороге, мы вроде бы, по крайней мере, уподобительно неотличимо ощупываем ногами землю. Но, тем не менее, и думать о том не думаем, просто ступаем, и все. Человек не может жить ожиданием опасности. Это ему не дано. Зато возможно другое – опасаться ожиданий жизни. Тех моментов в существовании обстоятельств, когда их обманчивость правдива. Однако из последнего парадокса понятно, выхода не бывает. Да и как выйти из того, куда не входил? К слову, в яму, например, не входят, а падают или проваливаются. Оттого происходящее называемо, но неустранимо. Потому как щепка на волнах, так и мы в окружающем, среди окружающих, окружены не влиянием на влияющее. И в этом... только исключительно безапелляционно, причина того, что возможны розыгрыши, мистификации, обман. Наше поведение характеризует интересный феномен ситуации «мы и чужие», закон пучка. В присутствии других мы уже не мы. Когда вокруг нас чужие, то и мы, как любой предмет в жарком помещении уже не может быть холодным, даже если он внесен с мороза, становимся себе чужими. Из газетной статьи. В одном немецком зоопарке макаки-резусы, помещенные в просторный обезьянник с искусственной скалой, хорошо размножались, прирост молодняка второй год подряд был большим. Однако внезапно разразилась катастрофа. Обезьяны вдруг набросились друг на друга, издавая адский визг и стремясь укусить соседа. Свалку пришлось разгонять водой из пожарных шлангов. Тем не менее на площадке осталось 17 трупов. Любопытное резюме автора публикации. В обезьяннике возникла перенаселенность. Некуда было укрыться от себе подобных хоть на минуту, а это важно не только человеку, но и зверю. Постепенно нарастающий стресс одним ударом разрушил все сдерживающие инстинкты. Началось побоище. Мы хотим сходства, а в то же время существуем индивидуально. Естественно, это порождает и проблему, и тему совместимости. Доводы в психологии этой сферы очень часто кажутся не только особенно, но и по-особенному весомыми. Вдумаемся. Известно, что животные наделены так называемым «инстинктом территории». Есть это чувство и у людей. Коренится оно в подсознании, по мнению санкт-петербургского исследователя Анатолия Конгро, активно, довольно сильно, зачастую даже определяюще, влияет на наши эмоции и поступки. «Первое, что приходит на ум в качестве примера, — говорит он, — это печальное наследие наших городов, коммунальные квартиры. Озлобленность и невыносимость жизни в таких квартирах стали притчей во языцах. А ведь каждая отдельная семья в этих пропитанных агрессивностью и ненавистью по отношению к соседям квартирах вполне нормальная, хорошая, порядочная семья. Но теснота, а отсюда и озлобленность, это следствие ущемленного инстинкта территории человека. Возьмем пример из нашей повседневной жизни. К перрону вокзала подходят пустые вагоны электропоезда. Мы не обращаем внимания на то, как заполняется пустой вагон. Люди рассаживаются, сохраняя максимально возможную дистанцию друг от друга. Сначала каждый стремится занять отдельное купе. На следующих станциях пассажиры подсаживаются так, чтобы быть вторым на скамейке, а затем втискивается третий. Подобным образом люди занимают скамейки в парке, столики в ресторане, места на пляже. Это так привычно, что мы этого не видим. Личную территорию человека можно представить как невидимый круг, в центре которого он находится. Если человек движется, то круг как бы движется вместе с ним. Когда других людей в этом круге нет, то наш инстинкт территории спит, он выключен. Если на площадь круга претендуют другие люди, то инстинкт территории просыпается, вызывает легкое ощущение психического дискомфорта. Потом, при умножении людей в нашем круге, инстинкт территории трансформируется в раздражение, неприязнь, в стремлении переместиться туда, где посвободнее.